Ил-62 была последняя машина Ильюшина, которую он прошел, как говорится, от и до. В Ил-76 и Ил-86 огромнейших широкофюзеляжных самолетах тоже заложены его идеи. Он подписывал опытные экземпляры, хотя сам уже на фирме не работал. «Но 62-я сугубо моя машина», — говорил он, — «она мне стоила 10 лет жизни». Многие не верили в 62-ю, даже свои, не все поддержали Ильюшина. И он было засомневался, мучился, думал и все-таки понял, прав, а ее хотели закрыть. Неважно себя чувствовал, болел, но доказывал и своим конструкторам, и наверху, упрашивал, уговаривал и пробил. А некоторые думают, что генеральный только бумажки подписывает. Получилась красавица машина. И когда получилось, невозможно было ее не признать, не заметить в небе среди других рукотворных птиц. «Пусть теперь у чужого костра руки погреют», — говорил доказавший свое Ильюшин. На этой машине закончил свою работу летчика-испытателя и Владимир Кокинаки. Так вместе прошли путь от первого до последнего самолета конструктор и испытатель. И самая большая оценка творчества Ильюшина — у него был один испытатель, и с ним ничего не случилось. Исполнилась заповедь Ильюшина — не подвести летчика, и он нас не подведет. Самолеты становились больше и сложнее. Нужен был постоянный второй пилот, тем более что брат Владимира Константин испытывал истребители на фирме Артема Микояна. Начиная с турбовинтового Ил-18, вторым у Владимира Кокинаки стал Эдуард Кузнецов. Он окончил Казанскую спецшколу, бомбардировочное училище в Кировабаде, работал инструктором, а в 1957 году заканчивал школу летчиков-испытателей. Стали распределять по фирмам и заводам. Приехал старший Кокинаки, спросил, к чему имеешь склонность, к исследовательской работе или к серийным испытаниям? И то, и другое для Кузнецова было, как говорится, темный лес. Но потому ли, что все уже распределились по фирмам, то ли понравился Кузнецов шеф-пилоту Ильюшинского ОКБ, Кокинаки взял его к себе. Так появился постоянный, или, как говорили в ту пору, железный второй пилот. Работы на Ил-18 хватало, а Кузнецову порой казалось, сижу здесь вторым, так и разучиться можно. Однокашникам уже и класс повысили, и ордена дают, а тут только на подхвате. Но когда Кокинаки ушел на пенсию, и Кузнецов стал командиром, он понял, сколь многому научился у Владимира Константиновича, сколько почерпнул знаний по методике выполнения испытательных полетов, организации взаимоотношений в экипаже, прошел школу испытания нового опытного самолета с первого вылета до сдачи в серию. А каждый опытный самолет означает, что летчик, по крайней мере, на 5 лет загружен, как говорит Эдуард Иванович, да нет спасу. Отпуск положен 2 месяца в год, но за 15 лет только 2 раза и отдыхал. «Я считаю, мне повезло, что я попал на такую фирму, к таким людям, как Ильюшин и Кокинаки», — говорит он. «Меня обычно просят рассказать какой-нибудь случай. Не было никаких особых случаев, и слава Богу!» Первое впечатление об Ильюшине не запомнилось, но, вероятно, оно было. Что бросалось в глаза? Невзрачный мужичок, но внутреннее в нем было. Его рекомендации были четкими, грамотными, нацеленными. Ну и, конечно, он хорошо относился к летному составу, сам когда-то летал, понимал, что многое зависит от летчика, доверял, привык работать с хорошими летчиками и чувствовал их равными себе в создании самолета. Ильюшин превратил свою организацию в мощный производственно-конструкторский комплекс. Чьи фирмы достигли такого уровня? На одной руке можно пересчитать. «Коллектив, который создал и воспитал Ильюшин, — пишет Новожилов, — можно назвать коллективом широкого авиационного профиля. Штурмовики, бомбардировщики, пассажирские самолеты, их многочисленные модификации — вот над чем академик Ильюшин и его коллектив работали многие годы». Пассажирские машины — особая статья. «Мы приложим все силы, пойдем на любые конструкторские переделки, — говорил Ильюшин, — чтобы полеты с пассажирами были исключительно безопасными. Может, поэтому я, как и Кокинаки, долетал до пенсии, — улыбается Кузнецов. У нас никаких серьезных происшествий по вине матчасти не было. Традиционно на фирме сохранились надежность и добросовестность в исполнении. Когда появился Ил-62, взяли новых летчиков: Георгия Николаевича Волохова, Александра Михайловича Тюрюмина, Анатолия Семеновича Лепко. Ильюшин переживал за 62-ю машину. Самолет по тем временам, начало 60-х, очень большой, а управление ручное, безбустерное, давалось трудно, особенно управление элеронами. В то время Ильюшин не очень доверял технологии изготовления бустеров, поэтому решил сделать обычное управление без усилителей. Две половинки руля слева и справа соединены и двигают тягой. «Если хотите сделать надежный самолет, — говорил Ильюшин, — он должен быть максимально простым. Но надо, чтобы и сложный самолет был надежным. Если мы осилим Ил-62 в таком виде, каков он есть, это будет наша большая победа». 62-ю поднимали Кокинаки и Кузнецов в Жуковском. Перед этим привезли ее туда, расстыковав крылья и киль. Ильюшин приехал на первый вылет. Получилось так, что на самолете перепутали сигнализацию. Зеленую и красную лампочки, указывающие, убрана или нет хвостовая опора. Суть этой опоры в том, что она не позволяет опрокинуться пустому самолету. Можно было бы сделать тяжелый стабилизатор весом более тонны, но Ильюшин ограничился опорой в 200 килограммов и выиграл в общем весе самолета. И вот опора была убрана, а горела красная лампочка. Бортмеханик решил, что она не убрана, и чтобы загорелась зеленая лампочка, снова опустил опору на землю. Стали взлетать, согнули и подломали. Но и после такого вылета Ильюшин благодарил летчиков. Это дело десятое. В авиации бывает. Хорошо, что еще так. Кокинаки отошел от работы, и на второй опытной машине командиром стал Кузнецов. Долго не ладилось с управлением. По 6 часов крутил баранку, пальцы судорогой сводило. Обычный летчик запутался бы в таком управлении. Кузнецов писал в отчетах «непригодно», и Ильюшин ни разу не поставил под сомнение этот вывод летчика. Даже не ожидая расшифровки самописцев, указывал конструкторам: «Давайте думать, как переделать». Во втором опытном полете после посадки во время пробега были повреждены передние шасси и консоль крыла. Ильюшин наблюдал с КП аэродрома. Это было в день его рождения, 31 марта 1963 года. Настроение у всех испортилось. Но вечером он пригласил к себе своих сослуживцев, как всегда играл на гармошке, шутил и вроде бы забыл, что несколько часов назад на аэродроме произошел случай, над которым надо думать и думать. И многим вспомнились слова из его памятки: «Никогда не предавайся унынию, оно подрывает веру в твои силы». Первая опытная машина летала с двигателями АЛ-7 конструкции Архипа Михайловича Люльки. Тяги не хватало, но ограничили вес машины и отрабатывали управление. Оказалось, что при больших углах атаки возмущенный поток, сорвавшийся с крыла, попадал на вход расположенных в хвосте двигателей. Росла температура, двигатели глохли, а один даже сгорел. Вторая опытная машина была с уже более мощными, подходящими для нее моторами НК-8 конструкции Николая Кузнецова, а первую машину оставили для отработки связи, взлетая на малых углах атаки. У летчика-испытателя Анатолия Лепко на этот счет было свое мнение. Он спорил с Эдуардом Кузнецовым, считая, что возможности самолета используются не полностью. Отрывая его на малых углах атаки, летчик увеличивает взлетную дистанцию. А Кузнецов был убежден, что шутить с большими углами нельзя, аэродинамика-то рассчитана. Они вместе с Лепко заканчивали школу летчиков-испытателей. Многие ребята пошли хорошо, а некоторые быстро погибли. Лепко работал на тяжелых машинах у Мясищева, потом перешел к Ильюшину, уже получил первый класс, а у Кузнецова пока был второй. Лепко должен был лететь из Жуковского в Ташкент, проверяя дальность радиосвязи. На взлете, воплощая свою идею сокращения разбега, он задрал нос самолета. Сейчас-то ясно, что если создать большой угол атаки, возрастет сопротивление, и разбег не только не уменьшится, а станет еще больше. Видимо, Лепко поздно понял, что на взлете спомпили два двигателя из четырех. Он не прекратил взлет и всеми силами пытался уйти в воздух. Самолет оторвался с большим углом. Лобовое сопротивление превысило подъемную силу, он и в воздух не уходит, и взлет не прерывает, да еще ветерок боковой. Машину снесло с полосы, она задела бетонные столбы ограждения, подскочила на 3-4 метра, полностью заправленная топливом. Отвалился хвост. Второй пилот, Тюрюмин, выскочил через салон, стал гасить пожар, вытащил командира, но тот через несколько дней скончался. На борту было 17 человек, погибло 10. Лежат летчики на Ваганьковском кладбище. Сколько таких могил! Самолеты Ильюшина бились меньше других машин — Микояна, Сухого, Туполева, Антонова. А это была вообще первая катастрофа опытного самолета. Тяжелый период в жизни КБ. Серийные машины иногда разбивались на Кубе, у поляков, в Шереметьеве. Одна летела из Парижа с прахом композитора Глазунова для перезахоронения. Не судьба ему, видать. Тираж 62-й был довольно высок, штук 100 продали полякам, немцам, китайцам, корейцам, арендовали японцы и французы. Вспоминает заместитель главного конструктора Анатолий Владимирович Шапошников. В Большом театре я сидел позади Ильюшина. Слушали князя Игоря. Сергею Владимировичу нравились половецкие пляски. А в этот день одна из 62-х ушла на Хабаровск, первый технический рейс. Мы сидели в театре, а она еще летела. Среди арии Кончака Ильюшин вдруг оборачивается. «Как, по-твоему, долетит?» Через некоторое время он снова спрашивает. «А сколько там останется керосина?» Ария Кончака. Как бы второй половиной мозга он оставался на работе. Если топлива останется много, то можно увеличить дальность полета. А если на нулях, то нужно думать, как дальше развивать самолет. Ильюшин всегда совершенствовал машину, стараясь из нее выжать все. Когда построил 18-ю, пришло в голову, а почему бы в центроплан не залить еще топливо? Из 62-й поступил совсем нестандартно, приняв революционное решение. Привыкли, что топливо в крыльях, а Ильюшин бак вынес в киль, поставив его перпендикулярно. Взлетали при разных центровках, вырабатывая топливо сначала из киля, потом из крыльев. Попасть в десятку, ухватить главное, черта, присущая гениям, которая дается свыше. Потому и Ил-2, потому и впервые в мире двигатели на пилонах, потому и стреловидный, похожий на истребитель-бомбардировщик с велосипедным шасси. Но у Ильюшина не было тяги сделать необыкновенное ради необыкновенного, ибо он реально смотрел на жизнь, на возможности человека и промышленности. Он не знал тонкостей электротехники, но чутьем, интуицией уже немолодого человека понял, что в 62-й машине пора переходить от постоянного тока напряжением 27 вольт на переменный 220 вольт. Ему говорили: «Подумайте, такое напряжение на борту может убить человека». Или какая-нибудь старушечка включит утюжок и спалит самолет. Но колоссальная выгода: чем выше напряжение, тем тоньше провода. И он сказал: будем делать на переменном токе. Революция. А его не смутило. Первая опытная 62-я была на постоянном токе, а дальше перешли на переменный. Вот так. Хочется воскликнуть словами Пушкина: «Каков Кирджали!» Заказчик говорит: «Вот такой мне нужен самолет». Ильюшин, обладавший даром убеждения, отвечает: «Нет, вам нужен не такой самолет, а вот такой». Известно, что этим качеством обладает главный конструктор фирмы Boeing Steiner, который испытывает удовольствие, когда делает самолеты больших размеров, большей грузоподъемности, чем заказывали, и оказывается прав. Академик Струминский предлагал увеличить подъемную силу за счет маленьких отверстий в крыле. В полете высасывать воздух из крыла, создавая дополнительную подъемную силу. Это было бы выгодно, особенно на посадочных режимах. Хотели применить на 62-й машине, обсуждали, но Ильюшин отверг: отверстия-то надо делать маленькие, а они быстро засорятся. В конце концов, летает Ил-62 простой и надежный, 200-местный, межконтинентальный, в дальнейшем развитии Ил-62М, самолет с чистым крылом, освобожденным от моторов, которое Ильюшин вынес в хвост. Крыло, имеющее форму клюва, стало аэродинамически совершенным. Ильюшин считал, что гибкое крыло воспринимает большую часть нагрузок от турбулентности, и поэтому пассажиры почти не ощущают болтанки, шума, тряски и вибрации. Конструктор не спешил с Ил-62. Первый опытный экземпляр начал летать в январе 1963 года. В 1964 полетела вторая машина, на которой доводили силовую установку. В 1965 — третья. В 1967 году закончились заводские испытания, и в том же году самолет прилетел в Париж на авиационный салон в Ле-Бурже. За идеальные формы там его назвали «самолет-классик», а летчики говорили: «На Ил-62 сколько раз нажмешь кнопку, столько раз все сработает». Как и все ильюшинские машины, он был сделан просто, но качественно, дешево, надежно и выполнял поставленную генеральным конструктором задачу — быть конкурентноспособным, никому не уступать на мировом рынке. Много лет, продолжая традицию Ил-18, он был флагманом Аэрофлота. В 1970 году за этот самолет Новожилов, Кутепов, Смирнов, Лещинер, Шейнин и Овчаров получили Ленинскую премию. Ильюшина в списке не было, потому что Ленинская премия давалась только один раз, а он уже получил ее. Международная авиационная федерация ФАИ отметила русского конструктора Ильюшина за самолет Ил-62 именной золотой медалью. В 1975 году Ил-62 повторил Чкаловский маршрут в Соединенные Штаты Америки через Северный полюс. На борту были члены легендарного экипажа Байдуков и Беляков, а также сын их рано погибшего командира Игорь Чкалов. А из Америки Ил-62 вернулся маршрутом Владимира Кокинаки через Атлантику. Летчик-испытатель-близнюк посадил один из 62-х в Монине на грунт, на болотистую почву, и встал этот огромный самолет в музее авиации рядом с прославленным Ил-2. Во время испытаний Ил-62 произошел случай, не имевший никакого значения для судьбы самолета, но оставивший след в памяти всех, кто это видел. В Жуковском Владимир Константинович Кокинаки выкатился на 62-й, а перед ним сел на Су-15 Владимир Сергеевич Ильюшин, тоже второй или третий вылет был. Владимир Ильюшин вылез из кабины и зашагал по бетонке. Навстречу шел отец. Весь аэродром, замирая, ожидал, поздороваются или нет. Все знали, что после того, как Сергей Владимирович разошелся с первой женой, контакты с сыном были нарушены. К тому же отец очень не хотел, чтобы Владимир был летчиком, да еще испытателем. Он мечтал видеть сына конструктором и даже звал к себе на фирму. В 1955 году Владимир заканчивал академию, и отец спросил: «Ты хочешь быть конструктором?» «Нет». «А я хочу, чтоб ты стал конструктором». «А я хочу летать», — ответил Владимир, повернулся и ушел. Нашла коса на камень. Но отец не терпел, когда было не так, как он хотел. А Владимир давно избрал другую стезю. Даже школу не кончив, стал работать мотористом на аэродроме и под опекой Коккинаки в 16 лет выучился летать. В войну на По-2 возил отцу чертежи на завод. Потом на Ил-12 летал. Чего я к отцу бы пошел? Там меня даже на декорациях не было бы видно, говорит Владимир Сергеевич. И вот сейчас люди на аэродроме смотрят, как приближаются друг к другу отец и сын. Нет, не поздоровались. Прошли мимо, как чужие. Россия. И все-таки он гордился, что сын стал заслуженным летчиком-испытателем, героем, генералом. Говорят, когда увидел его по телевизору, даже подпрыгнул от радости. «Володька!» «Но я бы никогда не допустил его до себя», — говорит Владимир Сергеевич. «Я всегда был гордым человеком. А так все бы думали, что мне от него чего-то нужно. Тоже Россия». «Мне его имя мешало со страшной силой», — продолжает Владимир Сергеевич, — «особенно в начале. Чтобы утвердиться, мне приходилось в 10 раз больше делать, чем если бы я был просто Ивановым. На меня смотрели косо. Когда Артем Иванович Микоян попросил дать ему летчиков из ЛИИ и меня рекомендовали, он отвел мою кандидатуру. А что я скажу Сергею Владимировичу, если ты убьешься?» ЛИИ обиделся и дал ему 3 летчиков вместо меня одного. А племянники Артема Микояна благополучно летали, правда, не на его опытной машине. В 1969 году отец позвонил мне. «Может, хватит летать?» Звал к себе на работу. Меня воспитал Коккинаки, а с отцом мы около 20 лет не разговаривали. Встречались только по работе, на совещаниях. Слышал я и такое, что Ильюшин не любил старшего сына, мол, как Сталин своего Якова. Думаю, это не так. Сын восходил своей дорогой без вытягивания за уши. И все-таки его отцом был Ильюшин. И одно это имя, как бы оно ни мешало самостоятельности Владимира, одно только имя. Перед самой войной переехали на дачу в Снегири по Волоколамке, поворот на 41-й километр, продолжает Владимир Сергеевич. Ее немцы сожгли, сжигали все подряд, там 4 километра было до передовой. Немцы устроили там свой штаб. Были всего 4 дня. Однако наверняка они знали, чья это дача, и отомстили создателю Ил-2. Точно так же в Вешенской они разбомбили дом Шолохова, специально помеченный на летных картах Люфтваффе. Немцы правы. Чего мы, русские, стоим без таких, как Ильюшин и Шолохов? Константин Коккинаки рассказал мне другую версию. Советское командование приказало летчикам уничтожить немецкий штаб. Налетели Ил-2 и сожгли дачу своего творца. Тоже могло быть. Как теперь узнать? После войны дача была восстановлена, но снова сгорела в 1953 году и опять, думается, не случайно. «Вероятно, сначала обокрали, а потом подожгли», — говорит Владимир Сергеевич. «На 2-м этаже у отца в столе лежал пистолет. Даже ручки от стола сохранились, а пистолета нет. Сгореть он не мог». Отечественные ублюдки не уступают немецким варварам.